Я слышал предсмертные вздохи и всплески. Но когда пробрался сквозь кустарник, духи исчезли. Остались бассейны, полные розовой, черной и белой извести, густой, как засахарившийся мед. Каждые 2 минуты они, задыхаясь, постреливали кусочками извести. Зрелище было жуткое. Стоит ли удивляться, что индейцы избегали долину Йеллоустон? Гейзеры еще можно вынести, но грязь нестерпима. Престарелая леди из Чикаго подобрала кусочек извести, но через полчаса тот рассыпался в пыль и вытек сквозь пальцы. «Все моя иллюзия, сами видите». Затем под колесами заскрипели кристаллики серы, был какой-то водопад кипятка, затем совершенно ровная парковая зона, на которую претендовали бобры. Каждую зиму они строят плотину и затопляют низины. Каждое лето правительство разрушает плотину. С полмили пашешь воду, утонув по ступице колес. Ивовые ветви касаются коляски. Маленькие ручейки разбегаются вправо и влево. Главное русло речонки — это и есть дорога, подобная затопленному Боланскому перевалу. Если попытаться прорваться в объезд, считайте, что вас нет на свете, и бобры используют вашу коляску при строительстве очередной дамбы. Затем потянулись лесистые торфяники, заглушавшие стук колес. И 2 кавалериста, которые выполняли какое-то особое поручение, бесшумно выехали на дорогу позади нас. Один из них оказался тем парнем, который рассказывал о «подожми хвосте», и мы весело поболтали. Лошади, выбиваясь из сил, тащились между деревьями, пока не выбрались к подножию холма, словно усыпанному агатами, и всем пришлось выйти из коляски, задыхаясь от разреженного воздуха. Каким пьянящим он был! Престарелая леди из Чикаго кудахтала, словно эмансипированная курица. Она суетилась на обочине дороги и откалывала кусочки скалы, складывая их в редикюль. Она отправила меня на 50 ярдов вниз по склону, чтобы подобрать осколки бутылки, так как настаивала, что это были агаты. У меня дома есть несколько таких. Как они сверкают? Идите же, достаньте их, молодой человек. Мы карабкались вверх по тропе, которая с каждым шагом становилась все непроходимее, пока, наконец, оставив всякое притворство, не превратилась в русло какого-то потока. Когда мы пошли по совсем уже голым камням, показалось небольшое сапфировое озеро. Никогда не видел таких голубых сапфиров. Оно называлось озером Мэри. Это было на высоте 8-9 тысяч футов над уровнем моря. Затем последовали травянистые спуски, такие крутые, что наша коляска катилась в основном на 2 колесах. Это продолжалось до тех пор, пока мы не скатились чуть ли не вниз головой к броду, затем поднялись на утес, снова понеслись вниз, снова нырнули и совершенно истерзанные остановились у Ларри, чтобы позавтракать и часок отдохнуть. Только Ларри мог содержать палатку для устройства школьных пикников на голом склоне горы. Стоит ли напоминать о том, что он был ирландец? Его запасы находились в состоянии самой малой воды, однако Ларри обернул нас в золотую оболочку таких увлекательных слов, что палатка с грубым столом козлыми стала дворцом, нехитрая пища деликатесами Дельмонико, а мы сами превратились в пристыженных просителей, присмыкавшихся перед величественным щедрым Ларри. Примечание. Дельмонико — известный ресторан в Нью-Йорке по имени владельца. Значительно позже он обнаружил, что заплатил 8 шиллингов за консервированную говядину, бисквиты и пиво. Однако спросил же меня Ларри, прикажете забить для вас бизона? Я сразу понял, что ради меня одного он сделал бы это. Остальные почувствовали то же самое. Да сопутствует Ларри удача. А теперь прополощите свои носовые платки».